Глава 10. Вызывайте симпатию. Психологический портрет. Симпатичный единорог. Привлекательность – синоним личного бренда Джейми Керн Лимы. Она помогла ей получить титул «Мисс Вашингтон» и дольше всех остальных женщин продержаться в первом сезоне «Большого брата». Благодаря привлекательности она стала популярной ведущей телевизионных новостей и именно в качестве журналиста нашла свое призвание. Керн Лима всегда боролась с розацией, и появление на телевидении по нескольку раз в день усугубляло ситуацию. Ей было трудно найти косметику, которая скрывала бы этот недостаток, не раздражая кожу еще сильнее. Поэтому она создала собственную линию – IT Cosmetics, родилась благодаря видению Керн Лимы и профессионализму дерматологов. Этот бренд не сразу обрел популярность, но однажды произошло чудо. Джейми Керн Лима 2 года безрезультатно отправляла свои товары в телемагазин QVC. Но все изменилось, когда на выставке ее заметил продюсер. Жизнерадостная и очаровательная девушка вызвала его симпатию. Она убедила его попробовать ее крем для век и внезапно получила 10-минутное эфирное время на QVC. Керн Лима проявила характер и разработала наглядную демонстрацию своих продуктов. Поборов волнение и страх, она смыла безупречный макияж и, обнажив кожу с покраснениями, продемонстрировала эффективность своих продуктов в режиме реального времени. Повторное нанесение макияжа показало, насколько легко и непринужденно можно скрыть недостатки. Когда зрители увидели уязвимость Керн Лимы, они почувствовали связь с женщиной. Она была такой же, как они сами. После первого же эфира вся партия товара была распродана. Дела компании стремительно пошли в гору, и в 2017 году Керн Лима продала свою линию косметики компании L'Oréal за 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. С тех пор она стала филантропом, мамой и писательницей. Она помогает людям верить в себя и нравиться себе. Обработав более 2500 поисковых запросов, я поражаюсь тому, как часто успешного соискателя выбирают по признаку «нравится другим». Многим компаниям в конечном счете приходится увольнять очередного талантливого придурка или мечтать о его увольнении. Но у людей, вызывающих симпатию, есть возможность остаться на работе и даже получить повышение просто по принципу равенства отношений, запасу доброжелательности, накопленному благодаря кому-то другому. Научиться быть милым проще, чем вы думаете. В этой главе я расскажу, как повысить свою привлекательность. В перенаселенном шумном мире эта черта может оказаться чрезвычайно важной. Что мы знаем? Представьте, что у вас на подходе большой проект. Это может быть рабочая презентация, задача придумать и заказать форму для бейсбольной команды вашего ребенка или ремонт ванной комнаты. Кого вы предпочтете, собирая команду исполнителей? Человека, который знает дело как свои 5 пальцев, эксперта в этой области? Или кого-то менее подкованного, но вызывающего симпатию? Вы можете подумать, что в этом нет ничего сложного, конечно же, профессионала. Привлекательность – это одно, а компетентность – совсем другое. Действительно, когда мы говорим гипотетически, большинство предпочитает обратиться к эксперту. Но ученые обнаружили, что в реальной жизни все происходит с точностью да наоборот. По этому поводу было проведено потрясающее исследование. Было обнаружено, что несоответствие между тем, что мы сделали бы на словах, и тем, что мы делаем в реальности, немного напоминает то, как мы даем себе отчет в своих привычках. Конечно, мы читаем газеты, конечно, мы перерабатываем отходы и покупаем только местные продукты. Но на самом деле мы не так добродетельны. Импульсы и инстинкты берут верх, и мы выбираем то, что нам нравится, а не то, что, по нашему мнению, лучше. Исследование выявило 2 интересные вещи. Первое. Чувства действуют как привратник. Если вам не нравится человек, у него не будет шанса проявить свою компетентность. Второе. Самые скромные заслуги вырастают в геометрической прогрессии, если человек нам нравится. Получается, что симпатия почти всегда превосходит компетентность. Будьте милы, и перед вами широко распахнутся многие двери. Более того, человек, который всем нравится, порой избегает последствий своих некомпетентных действий. Не хочу, чтобы мной пользовались. Нравиться людям – это не то же самое, что угождать им. Угодливость порождается страхом. Вызывать симпатию – значит быть уверенным в себе. Не стоит беспокоиться, что в погоне за симпатиями окружающих вы превратитесь в удобного человека. Если у вас здоровая самооценка, приятное впечатление, которое вы производите, является выражением вашего истинного «я», а значит, вы не станете угождать людям. Однако угодливость вполне может стать отправной точкой. Психологическое название этого явления – социотропия. Иногда это симптом тревожности или результат прошлой травмы. Мне не хватает познаний в психиатрии, чтобы объяснить, как можно из человека, готового всем угождать, превратиться в того, кто просто вызывает симпатию. К счастью, социотропия встречается редко. Надеюсь, те, кто застрял в круговороте угождения другим, когда-нибудь смогут понять, что такое истинная привлекательность и насладиться ее преимуществами. Единорог Джаред Ха отмечает: «Вызывать симпатию не значит лезть из кожи вон и всегда говорить «да». Люди, которые всем нравятся, готовы потратить время на то, чтобы инвестировать в окружающих, нацелены на поиск отношений и стараются разделить интересы других». Быть популярным значит вызывать симпатию? Популярность приятна, она, безусловно, приносит большую власть и статус, но это не совсем то же самое, что симпатия. Исследование, опубликованное в журнале Current Directions in Psychological Science, не сказать, что подойдет для чтения на пляже, но довольно интересное издание, определило соотношение популярности и привлекательности. Популярность ассоциировалась с социальным доминированием, влиянием и агрессией. Привлекательные люди считались эмоционально устойчивыми и менее агрессивными. Популярные люди всех расталкивают, а симпатичные приветствуют и объединяют. Симпатичный факт. Пивной вопрос уже несколько десятилетий используется в политике США в качестве лакмусовой бумажки. Но ученые говорят, что под ним кроется серьезная проблема. Мысль о том, что с человеком приятно посидеть в баре или посмотреть бейсбол, сильно отличается от мысли, что кто-то достаточно умен, чтобы разобраться с ядерными кодами. В этом случае вы однозначно предпочтете компетентного человека приятному. Что мы заметили? Вы когда-нибудь замечали, что люди, вызывающие симпатию, обычно не говорят о себе, а всегда переводят разговор на вас? Опять же, вспомните мою поучительную беседу с президентом Клинтоном. Я извлек из нее несколько уроков, а именно: сосредоточьте внимание на другом человеке. Думайте о том, как этот принцип может помочь вам в профессиональной жизни. На совещаниях по продажам подумайте, как перевести разговор на клиента. В вопросах лидерства делитесь историями и примерами побед других членов команды. Излагайте свое видение будущего вашей организации. Обращайтесь ко всем присутствующим в зале. Что в имени твоем? Возможно, предложение о работе. Знаменитое правило Дейла Карнеги гласит: имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук. Если вы можете заставить кого-то почувствовать свою значимость, запомнив и произнеся его имя, вы на верном пути к тому, чтобы вызвать симпатию. Я стараюсь хорошо запоминать имена, и обычно у меня это получается. У меня есть друг, назовем его Ларри, который упражняется в запоминании имен, когда ужинает вне дома. Я сам несколько раз был тому свидетелем. Это вызывает симпатию всех вовлеченных. Проявлять уважение к официанту – это вежливость, которая многим нравится. Такое отношение помогает устранить неравенство между обслуживающим и обслуживаемым. Это облегчает постановку задачи и решение проблемы. Ларри спрашивает официанта, как долго он работает в этом заведении. Он выясняет, откуда тот родом, а если перед ним студент, уточняет его специальность. Снова возвращаясь в ресторан, Ларри просит, чтобы его посадили в секции именно этого официанта и расспрашивает его обо всем, что узнал о нем в прошлый раз. О детях, выпускном, карьере графического дизайнера, о чем угодно. Ларри обладает сверхъестественной способностью запоминать огромное количество обслуживающего персонала в своих любимых ресторанах. Он проявляет неподдельный интерес, и я почти уверен, что он искренне нравится официантам. Есть замечательная цитата Мухаммеда Али: «Я не доверяю никому, кто доброжелателен со мной, но груб с официантом. Потому что если бы я оказался в таком же положении, то человек относился бы ко мне точно так же». В последнее время наблюдение за тем, как люди общаются с обслуживающим персоналом, стало индикатором того, что они собой представляют. Это зачастую определяет исход свидания или собеседования. Вспомните об этом в следующий раз, когда будете обедать с начальником или потенциальным работодателем. Жизнь – это тест на официанта, и даже если никто не наблюдает, важно относиться к людям по-доброму. Спускайтесь, чтобы подняться. Иногда нам приходится держать свет под спудом. Есть одна знаменитая история о Екатерине Парр, последней жене короля Генриха VIII. Даже те из нас, кто не блещет знанием европейской истории, понимают, что сочетание слов «жена» и «Генрих VIII» в одном предложении не сулит ничего хорошего. К тому времени, когда Генрих женился на Екатерине Парр, он уже обезглавил двух из четырех бывших жен. История гласит, что король счел последнюю супругу еретичкой за ее протестантские высказывания и приказал ее арестовать, после чего, несомненно, последовала бы казнь. Узнав об этом, Екатерина запаниковала, но быстро взяла себя в руки, помчалась к Генриху и объяснила, что упоминала при нем протестантизм только потому, что хотела отвлечь мужа от усугубившейся болезни. Екатерина уверила его, что она всего лишь женщина и подчинится любому повелению своего супруга, короля и наставника. Генрих немедленно купился на эту историю, отменил арест, и его жена снова оказалась в списке его приближенных. В романе Харпер Ли «Убить пересмешника» отец главной героини Джин – адвокат Атикус Финч, без сомнения является самым умным человеком в городе. Но он не выставляет этого на показ. Он предпочитает тихо оставаться нравственным ориентиром Мейкомба и пытается передать эти ценности своим детям. «Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству. Это его совесть», — говорит он дочери. В суде, проводя перекрестный допрос свидетеля обвинения, Атикус имеет массу возможностей поймать его на лжи. «Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Юэлл?» — спрашивает он. «Ясно, нет. Я одной левой управлюсь не хуже всякого другого», — отвечает свидетель. Но вместо того, чтобы сделать решающий ход и объяснить значение слова «амбидекстер», Атикус продолжает допрос. «Для вызывающих симпатию людей очень важно понимать, когда нужно говорить, а когда стоит промолчать. За свою карьеру я бывал на встречах с выдающимися экспертами в своей области и обнаружил, что наименее подкованные люди часто бывают наиболее болтливыми. Они считают, что никто не знает больше них, они уже все выяснили и не боятся отнимать у вас время, докучая своими речами. Мои глубоко уважаемые коллеги просто улыбаются в ответ и позволяют невеже продолжать. Именно поэтому они так нравятся окружающим. Раньше я с трудом сдерживался, чтобы не оборвать очередного выскочку и не напомнить ему, с кем именно он разговаривает. Но затем я увидел, как мои достойные восхищения наставники хранят молчание, чтобы не унизить собеседника, и тем самым завоевывают еще больше симпатии. Комплименты из вторых рук на вес золота. Умолчание, как инструмента завоевания симпатии, есть свои достоинства. Но настоящим маховиком привлекательности являются комплименты из вторых рук. Комплименты – это замечательно. Они помогают человеку расправить плечи и поднять голову. Но чтобы комплимент возымел максимальное действие, сделайте его опосредованным. Такое признание чьих-то достоинств, как Бэтмен по сравнению с Джокером, сплетен. Одно и то же исполнение, но разные мотивы. Комплименты из вторых рук – это когда вы говорите кому-то, что кто-то другой рассказывал вам об этом человеке что-то приятное. Например, Николь говорит, что Джессика провела потрясающую презентацию, и вы рассказываете это самой Джессике. Это усиливает добрые чувства Николь к Джессике, они передаются от Джессики к вам и от Джессики к Николь. И вы оказываетесь в белом и пушистом центре всего этого, сея семена симпатии. Поиск симпатичных людей. Я всегда считал, чем раньше вы узнаете, примет ли соискатель предложение о работе, тем лучше. Нет смысла тратить чье-либо время впустую. А симпатия – отличный залог будущего успеха. Как вы уже поняли, методы отбора кандидатов, которые я использую в агентстве Вандерблюмен, несколько своеобразны, но они прекрасно работают. Вечеринка команды Вандерблюмен как тест на завоевание симпатии. Несколько лет назад мы искали вице-президента по продажам, и я подозревал, что мы нашли идеального кандидата. Стоял декабрь, через день после первого собеседования в агентстве Вандерблюмен намечалась рождественская вечеринка. Я отправил сообщение соискательнице и спросил, не хотела бы она пообщаться с нашей командой в более праздничной обстановке. Она быстро ответила, еще один хороший знак, и сказала, что с радостью принимает приглашение. Сара стала душой компании. Она осталась до самого конца, помогла всем остальным привести в порядок помещение и от души исполнила несколько рождественских гимнов. На следующий день члены нашей команды, умудрившиеся сохранить свежую голову, взволнованно писали о том, как сильно им понравился новый вице-президент по продажам. Конечно, она получила работу, а все остальное уже история. Почему кадровикам симпатичны симпатичные люди? Звучит как тавтология, не так ли? Специалисты по подбору кадров не автоматы, хотя порой кажется именно так. Их можно больно ранить, как и всех нас. Когда на их пути встречается человек, вызывающий симпатию, они хотят понравиться ему в ответ. Как развивать у сотрудников умение вызывать симпатию? Выделите несколько минут в начале совещания, чтобы поговорить о чем-то, что не имеет никакого отношения к работе. Учите свою команду слушать. Цените умение коллег сопереживать. Комментарии единорогов. Способность вызывать симпатию назвали своей сильной стороной 5,72% опрошенных единорогов. Они подтвердили, что симпатию сопровождают доверие, любезность и открывающиеся возможности. Приятные люди – это те, кому можно доверять. «Я нравлюсь окружающим, и они готовы слушать меня и обдумывать мои предложения», – говорит Рой С. «Поскольку я нравлюсь людям, рядом со мной они чувствуют себя услышанными и вовлеченными. Их зачастую легче убедить принять мой подход или план действий, потому что они не чувствуют угрозы в моем лице. Кажется, моя привлекательность позволяет собеседникам ослабить бдительность и мыслить более непредвзято, зная, что я не стану критиковать их взгляды». Джина Б. подчеркивает эффективность запоминания имен и считает, что преимущество симпатии – это лишь побочные продукты. То, что вы запомнили имя, кажется вам мелочью, но для другого человека это показатель его значимости для вас. Это первый шаг к тому, чтобы кто-то почувствовал вашу заботу. Проводя больше времени с собеседником, я узнаю его историю. «Я слушаю, потому что мне искренне интересно», — говорит она. «А то, что этот интерес привносит в отношения доверие, лояльность и любезность, просто приятный бонус». Вызывать симпатию означает получать больше шансов. «Результаты важны, но симпатия важнее», — говорит Кристофер Б. «Если вы добиваетесь результатов, растеряв по пути остатки доброжелательности, люди набросятся на вас, как только вы совершите ошибку. Помните, все мы оступаемся». Симпатия создает банк доброжелательности, который позволяет вам совершать ошибки с меньшим риском. Кристофер Джей обнаружил, что умение нравиться людям в буквальном смысле слова может спасти жизнь. Он говорит: «Я от природы любознателен и задаю вопросы, и слушаю ответы. Я служил в армии и правоохранительных органах. Умение вызывать настоящую симпатию, задавать вопросы и налаживать связи не раз уберегали от опасности меня и моих ребят». Симпатия – это открытая дверь. Джефф Ха утверждает, что умение нравиться окружающим быстро открывало перед ним многие двери. «Я всегда чувствовал, что будучи добрым, симпатичным и дружелюбным, я гораздо легче получаю желаемое. Меня быстрее повысили по службе благодаря репутации хорошего менеджера, с которым легко работать». Кто вызывает симпатию? Киану Ривз. Киану Ривз дает удивительно глубокие ответы на вечерних ток-шоу и проявляет чудеса терпения и заботы по отношению к поклонникам. Этот человек просто не может не вызывать симпатию. Рассказы о его доброте и щедрости взорвали интернет. Он покупает каскадерам мотоциклы, он отказывается от высоких гонораров, чтобы режиссер смог доснять фильм, он ездит на общественном транспорте и уступает место дамам с сумками. Его спутница жизни одного с ним возраста, он жертвует деньги детским больницам, стараясь сделать это как можно незаметнее. Киану Ривз – один из тех, кого называют хорошими людьми. Нет, он просто замечательный человек. Что мы делаем? Я знаю, некоторые из вас, возможно, с ужасом думают: «О, чудненько, сейчас начнутся советы о том, как стать душой компании и непрерывно общаться со всеми подряд». Некоторые из вас боятся этого, потому что интроверты. Но вы и сами прекрасно знаете, что интроверты вызывают много симпатии. Они могут нравиться людям больше, чем среднестатистический экстраверт, заполняющий собой всю комнату. Не обязательно быть всегда и у всех на виду, чтобы завоевывать симпатии и добиваться успеха. Альберт Эйнштейн, Элеонора Рузвельт, Авраам Линкольн, Роза Паркс и Нильсон Мандела были знаменитыми интровертами. Они всем нравились, по крайней мере большинству. Меньшинство здесь находится на темной стороне истории. Современная суперзвезда Бейонсе тоже интроверт. И, кстати, уроженка Хьюстона. Она редко дает интервью, ненавидит публичные речи, но тем не менее нельзя не согласиться, что она находит способ общаться с людьми. Вот как удается завоевывать симпатии нашим единорогам-интровертам. Джеймс У. говорит: «Я интроверт, но работаю в публичной сфере. Я убеждаю себя не избегать выступлений в общественных местах и использую свою привлекательность и харизму, хотя это и отнимает много энергии. Я искренне люблю людей, и мне это очень помогает. Я узнала, что людям действительно нравится, когда им задают вопросы о них самих. Они чувствуют связь с вами, если у вас есть история, которая поддерживает или повторяет то, что они только что рассказали. Делится с нами Эбби М. Мне говорят, что люди могут соглашаться или не соглашаться со мной, но во время нашей беседы они чувствуют себя услышанными. И еще мне не верят, когда я говорю, что я интроверт. Это свидетельствует о том, что я научилась вести себя как экстраверт, если это необходимо. Интроверты могут использовать другие способы общения, чтобы показать людям, как приятно находиться в их компании. Я знал женщину, которая была практически незаметна на публичных мероприятиях, но, приходя домой, писала участникам встречи вдумчивые и теплые электронные письма. Джошуа К. научился делать нечто подобное. Поначалу это было нелегко и неестественно, но я начал писать открытки, вспоминать дни рождения, отправлять ободряющие сообщения и научился выделять драгоценное время на содержательные беседы. Социальные сети – еще один отличный способ зарекомендовать себя как симпатичного человека без необходимости вступать в офисную команду по настольному теннису или заниматься любыми другими социальными активностями. Продуманные посты и ободряющие сообщения быстро повышают вашу привлекательность. Знаете, что вы говорите, даже храня молчание. Интровертам необходимо подзаряжаться энергией после пребывания на публике или долгих бесед. Всем нам не помешает такой уровень самопознания, как у них. Брэд Б. говорит: «Важно руководить с теплотой. Используйте открытые позы, улыбайтесь, устанавливайте зрительный контакт и уважайте личные границы. По моим мимическим реакциям и языку тела люди понимают, что я вовлечен в наше общение», замечает Дэйв Ха. Почаще проявляйте заботу. Эмпатия – важнейший компонент привлекательности. Проявляя искреннюю заботу о людях, вы завоюете уважение и симпатию подобно человеку, который относится к официанту так же, как к генеральному директору. Скотт У. научился этому, путешествуя по долгу службы по всему миру. «Умение вызывать симпатию можно и нужно развивать», – говорит он. «Вы показываете свое истинное лицо, ставя во главу угла уважение и сопереживание другим, будь то в трущобах, во дворце, в университете или в кофейне. Будьте служителем», – призывает Леон Джей. «Босс, стажер, коллега – всем нужна капелька милосердия. Люди постоянно с чем-то борются, их переполняют эмоции. Возьмите за правило ободрять их, дарить надежду и даровать прощение». «Заботьтесь о людях», – призывает Кристи С. «Это проще сказать, чем сделать, но когда вы думаете о других и искренне переживаете, многие хотят быть рядом с вами. Это помогает работать более слаженно и эффективно, потому что люди с радостью делают что-то для того, кто им нравится». Билтейн Джей напоминает о нашей человечности. «Независимо от того, какой властью обладает человек, независимо от того, насколько уверенным он выглядит, каждый надеется на вашу искренность и заинтересованность по отношению к нему. Вокруг много тех, кто причиняет окружающим боль, вместо того, чтобы дарить любовь и принятие. Если рядом с вами люди чувствуют себя в безопасности, вы будете вызывать симпатию». Доводите дело до конца. Второй урок, который я извлек из разговора с президентом Клинтоном, заключается в том, что своевременное выполнение обещаний – это залог завоевания симпатии. Сколько раз вам давали обещание и не выполняли его? Сколько раз кто-то говорил, что последует за вами, а потом забывал об этом? По моему опыту, люди, которые своевременно выполняют то, что они собирались сделать на словах, встречаются гораздо реже, чем можно было бы ожидать. В ходе длительных личных собеседований с более чем 30 тысячами человек, я узнал, что умение доводить дело до конца встречается крайне редко даже у самых лучших соискателей. Будьте скромны. Скромность и смирение – еще один ключевой компонент привлекательности. «Будьте скромны, и вы понравитесь другим», – утверждает Скотт У. Но если вы постоянно демонстрируете скромность, силу духа и стойкость, вас будут любить и уважать. Джеймс Г. старается держать себя в руках в любой ситуации. «Мой наставник советовал мне, прощаясь с людьми, оставлять их в лучшем расположении духа, чем нашли их при встрече. Входя в комнату, я думаю не о себе, а о других. Ваше присутствие должно означать не «я здесь», а «вот ты где». Задавайте вопросы. Неизвестное кажется нам менее привлекательным. Скотт Н. советует: «Взаимодействуя с людьми, уделяйте пристальное внимание проявлению интереса к коммуникации. Задавайте открытые вопросы, спрашивайте, что мотивирует человека, чему его научили неудачи, каков его следующий шаг на пути к осуществлению мечты. спрашивайте, как вы можете помочь ему одержать победу. Как обнаружил Кайл Ха, вопросы не обязаны быть серьезными или утомительными. В армии я быстро понял, что приятные парни почти так же важны для экипажа, как хорошие пилоты. Я работал над этим качеством, проявляя серьезный интерес к тому, что нравится другим людям. Я задавал вопросы, шутил и смеялся вместе с ними. Я научился много улыбаться даже через силу. Наибольший эффект на окружающих оказывало то, что я был приятен во всех отношениях, умел поднять настроение и приободрить. В результате, когда меня отправляли в рейс, начиналась борьба за остальные места в экипаже. Майк Б. напоминает, что задавать вопросы можно не только людям. Тянитесь к знаниям. Это позволит вам получить представление о многих вещах, что весьма пригодится при знакомстве с новыми людьми и поддержании светской беседы. Это не только продуктивно увеличит ваш реляционный капитал, но и позволит контролировать разговор и действовать во благо людей. Работайте. Никогда не помешает потратить немного больше времени и энергии на развитие способности нравиться окружающим. Эти инвестиции окупаются. Мой главный совет. Запомните имя человека, говорит Дэвид Р. Затем узнайте о нем, по крайней мере, еще пару вещей. Имя его супруга, имена детей, род занятий и так далее. Просто приложите усилия, чтобы познакомиться с собеседником побольше. И улыбайтесь. Деннис М. обнаружил, что выполнение домашней работы делает его гораздо более симпатичным. Я руководил людьми из Германии, Франции, Бразилии, Австралии, Китая и Индии. Я посещал занятия по культурологии, чтобы понять, что ими движет. Это помогло повысить мою привлекательность в их глазах и улучшить навыки управленца. Отчаяние не красит. Бог любит сирых и убогих, но люди, как правило, нет. Если вы слишком заискиваете или выглядите слишком подавленным, от вас отворачиваются. Когда речь идет о симпатии, следуйте вот какому совету. Оставайтесь собой, стараясь быть немного лучше. Небольшие продуманные изменения эффективнее мощной атаки. Не торопитесь. Прикладывайте усилия, и вы станете более симпатичными в глазах окружающих. Выводы, которые вам понравятся. Говорите меньше, умение слушать гораздо полезнее. Помните, какое бы положение мы ни занимали, все мы стараемся быть как можно лучше. Действуйте соответственно. Симпатия – это основа равенства отношений и создания положительной репутации.